Разговор с родственницей главного камердинера затянулся почти до обеда. Сначала были рассмотрены со всех сторон особенности личности и привычки Афанасия Ершова, потом его ближайших родственников и отдельно брата Федора. Когда эти сюжеты оказались исчерпаны, дошло дело до второго вопроса, которого бабка угадать не смогла. Он, в общем, был аналогичен первому, но только относительно поручика Губанова, командира того взвода, что сейчас осуществлял непосредственную охрану императорских покоев. Вот тут Анастасия Ивановна сказать почти ничего не смогла, потому как Семеновский полк появился в Москве прошлым летом, но заверила императора, что подробно все разузнать будет и нетрудно, и недорого, после чего, получив на текущие расходы 25 рублей, отправилась выполнять задание, к некоторому облегчению молодого императора, потому как если бы выяснилось, что она и про поручика знает хотя бы половину того, что смогла рассказать о семье Ершовых, то беседа затянулась бы еще как минимум на час, что не вызывало у Сергея особого энтузиазма, потому как есть ему хотелось уже с середины описания привычек жены Афанасия. Сколько Новицкий себя помнил, наесться так, чтобы больше просто не лезло, ему удалось всего несколько раз в жизни, да и то это было в далеком детстве, пока мать еще окончательно не спилась. В центре же вообще все курсанты сидели на строгой диете, назначением которой было не допустить у них ни малейшего лишнего веса, потому как лимит массы подразумевал, лишний килограмм курсанта обойдется недостающим в оборудовании, а его и так приходилось закладывать гораздо меньше, чем хотелось бы руководству. А уж когда Сергей выразил желание при перемещении в 18 век занять место Петра II, ему еще подкорректировали рацион, чтобы к моменту замены он больше походил на умирающего. И вот теперь, лишившись всех ограничений в области еды, Новицкий ничего не мог с собой поделать, хоть и сознавал, что он последнее время не ест, а скорее жрет, причем как минимум за двоих. Впрочем, ничего особо страшного молодой человек в этом не видел. В конце концов, пора набирать вес, а то ведь что это за цифра? 56 килограммов в без двух месяцев 18 лет. При росте 1,76 м. Сергей вздохнул, вспомнив недавнее прошлое. На занятиях по сексуальной культуре рядом с партнершей он смотрелся едва ли не бледной немочью. Несмотря на то, что физподготовке в центре уделялось большое внимание, а все диета, придуманная этими живодерами, ничего, тут он быстро станет похож на мужчину, да, но где же здесь взять женщину, хоть отдаленно напоминающую навсегда утраченный идеал? Увы, в эти времена таких еще не бывает. Ладно, что уж тут поделаешь, а сейчас пора подавать сигнал, чтобы накрывали на стол. Новицкий сунул два пальца в рот и переливчато свистнул. Система звонков еще не вышла из стадии разработки, так что пока приходилось пользоваться вот такой звуковой сигнализацией. Услышав в ответ два коротких свистка, что означало, все поняли: «Государь, обед сейчас будет». Император повязал вокруг ворота салфетку и уселся за стол. Вскоре в покой зашла обеденная процессия, возглавлял ее Афанасий, гордо несший свернутый в трубочку лист бумаги, потому как Сергей помнил свою растерянность на первом нормальном обеде, когда ему принесли уже не бульон, а нечто куда существеннее и в серьезных количествах. Кое-что было просто вкусно, кое-что не просто, а очень. Пара же блюд показались оголодавшему императору совершенно бесподобной, но он не знал названия ни одного кушанья из тех, что съел, потому что специальной гастрономической подготовки в центре не было. Поэтому теперь к обеду обязательно прилагалось меню, которое и нес главный камердинер, а за ним три простых тащили подносы с тарелками, мисками, горшочками и кувшинами. Каждая емкость была снабжена ярлычком с номером, соответствующим поименованию данного блюда в меню. Сергей развернул бумагу. Ага, номер первый, вода брусничная, из малых мороженых ягод, сделанная с особым тщанием по вологодскому образу, в графе снял пробу, красовался отпечаток пальца, а рядом имелась приписка ML, Кам, Васька Нулин, грамоте не разумеет, ведь теперь все блюда пробовались дежурной сменой непосредственно перед дверью в императорские покои, а то мало ли что. Так, прикинул Сергей, начнем мы с чего-нибудь другого, например, с номера 6, в описании которого длинно, невразумительно, но зато очень аппетитно говорится про молочного поросенка. Новицкий облизнулся, но тут в голову закралась тревожная мысль, блин, ведь скоро Великий пост. Это что, придется почти 2 месяца подряд питаться одной ботвой? Да так все планы по улучшению фигуры пойдут псу под хвост. Нет, с этим надо срочно что-то делать. Впрочем, срочно, это не значит в спешке и необдуманно, время еще есть. Ближе к вечеру во дворец явился Кристодимус. По договору с императором он теперь еженедельно приносил очередной взнос, равный 1/3 от доходов за подотчетный период. 380 рублей, государь, поклонился маг и целитель. Доходы помаленьку падают, хмыкнул Новицкий, а что это означает? Да то, что сливки в Москве ты уже снял и теперь пойдет обычная работа, без сверхприбыли, однако в Петербурге, хоть он уже и не столица, все равно живет достаточно знатных и богатых людей, озабоченных улучшением своего здоровья, некоторые даже засобирались в Москву, но тут лучше сделать наоборот, то есть не они к тебе, а ты к ним, сегодняшний же взнос можешь оставить себе на дорогу, но попутно с твоей основной работой тебе там придется выполнить и одно мое задание. Какое, ваше величество? Если по самому минимуму, то несложное, нужно посетить Академию наук, письмо, чтобы к тому не чинили препятствий, я тебе дам, в той Академии есть оптические увеличительные приборы, именуемые микроскопами, для разглядывания невидимых глазу мелочей, один, подаренный голландцем Левенгуком моему деду, Петру Алексеевичу, и еще несколько, сделанных русским мастером Иваном Беляевым. Минимальное задание состоит в том, чтобы выбрать из них наилучший и привезти его в Москву, не попортив по дороге. Это не трудно, государь, но ведь слово «минимум» означает «наименьший», мнится мне, что ты хочешь еще чего-то, а не только наименьшего. Если это так, ты правильно решил, к кому обратиться. Мои способности велики и разносторонни. Да, насчет последнего я уже заметил, ладно. Слушай дальше, давно, когда мне еще и 10 лет не было, а государь, дед мой, пребывал во здравии, дал он как-то раз посмотреть мне в микроскоп, сделанный Левенгуком, и увидел я в этот прибор, что даже в капле воды обитают во множестве мельчайшие живые существа, причем не одного вида, а разные, а недавно задумался, раз они живут в воде, так мы, ту воду выпив, получается, их проглатываем. Вот представь себе, что ты поднатужился и проглотил живую крысу. Что с тобой будет? Беда, поежился Шинда. Одна надежда, что она сдохнет быстро, но перед смертью, тварь такая, может мне здорово нутро попортить. Так ты, ваше величество, думаешь? Вот именно, вдруг среди этих тварюшек есть такие, что могут внутри человека не только жить, но и множиться. Они же ему изнутри все кишки сожрут, а если в крови заведутся, то это даже и представить страшно. Вот я и хочу, чтобы ты сей домысел проверил, сможешь, заплачу столько, что тебе станет просто неинтересно заниматься частной практикой. Помощь страждущему мне всегда интересна, государь. Ясно, значит, брать с них начнешь в 10 раз больше. Но меня это не очень волнует в отличие от результата опытов с мельчайшими существами, кои, кажется, называются микробами. Все исполню, ваше величество, в лучшем виде. Только что высказанное предложение было сделано именно Кристодимусу, ибо он показался молодому императору наиболее сообразительным из 3 медиков, знакомых ему в этом мире. Сама же беседа была затеяна в преддверии грядущего завоевания Крыма, которые, хоть и не в ближайшем будущем, но все же собирался произвести Новицкий, потому как иначе получается ерунда, у российского императора не будет резиденции в Крыму. Что есть моветон и вообще дискредитация верховной власти, Нет, без Крымского дворца никак. Только строить надо не там, где в другой истории его заложил Александр II, а в Коктебеле, за полгода до отправки в прошлое центр устроил для своих курсантов недельный отдых на Черном море, и с тех пор Новицкий пребывал в твердой уверенности, что Коктебель – это лучшее место на Земле. Правда, тот визит на море был первым в жизни Сергея, но ведь не последним же, какие наши годы. А то, что тем замечательным местом пока владеют турки с татарами, есть историческое недоразумение, которое следует исправить, не откладывая дела в долгий ящик. Причем тут микробы? Новицкий знал, что во всех крымских походах основные потери русской армии происходили не от неприятеля, а от болезней, отчего завоевание чудесного полуострова и затянулось более чем на полвека, а молодой царь вовсе не хотел ждать столь долго. Глава 9. Вазок подпрыгнул на обледенелом ухабе, и Андрей Иванович Остерман поморщился от боли в колене. По уму так ему следовало лежать, растерев больную ногу настойкой боярышника, замотав ее специальной шалью из собачьей шерсти, а внутрь приняв крепкой медовой микстуры. Но приходится ехать в Лефортовский дворец, где молодому государю ну никак не сидится спокойно, хотя в глубине души Остерман чувствовал какое-то не совсем понятное облегчение. В то утро, когда к умирающему Петру вроде бы явился ангел, во всяком случае, про него говорили два человека, а сам царь вдруг ожил, Андрей Иванович испугался, ему почему-то показалось, что в тело мальчика вселилась душа его великого и грозного деда. Он даже обратился к владыке Феофану с просьбой объяснить, может ли быть такое. Однако архиепископ совершенно определенно сказал, что это очень даже вряд ли, потому как ангел может забрать отлетевшую душу. Это да, но то же самое позволяется и дьяволу, если оная душа при жизни тела вела себя небогоугодно. По прямому попущению Господню ангелы иногда возвращали недавно отлетевшие души, но исключительно в их собственные тела, а вот чтобы засунуть туда чью-то чужую душу, такое им не по силам, и нечистому тоже, это может сделать только сам Господь, но за всю писанную историю христианства таких случаев не было. Однако успокоили Остермана не столько речи епископа, сколько само дальнейшее поведение молодого императора. По докладам верных людей из дворца получалось, что тот после болезни ведет себя как испуганный мальчишка, сидит в своих покоях, почитай, безвылазно, окружив их специально вызванными семеновцами, и почти не кажет носа наружу, заходит к нему только три ближних слуги во главе с Афонькой Ершовым, да брат его Федор, имених, но с этим понятно, именно ему император поручил охрану своей особы, правда? Недавно во дворец был вызван известный механик Нартов, но доверенному человеку удалось разузнать зачем. Оказывается, царь поручил ему сделать какие-то хитрые звонки, чтобы можно было отдавать приказы лакеям, вообще не выходя из опочивальни. «Понятно», — подумал тогда Остерман, — «в юноше было от чего испугаться, мало того, что глянул в лицо костлявый, так вдруг выяснилось, что в это время друг и невеста плели какой-то заговор. Вот он и вспомнил про Миниха да приказал ему окружить свою особу верными солдатами. Однако сегодня утром молодой император вдруг не ко времени осмелел, и тут же сморозил глупость, правда, не самую большую из тех, что мог, взял да и послал письменное повеление, чтобы Екатерину Долгорукову отправили в ссылку не в Березов вместе с Иваном и Василием, а поближе, в Нижний Новгород или даже в Ярославль. Хорошо, хоть не всему тайному совету, принявшему решение о ссылке, а конкретно ему, Остерману. И вот теперь Андрей Иванович вынужден вместо отдыха после почти трехнедельных баталий в совете тащиться через всю Москву в Лефортово, дабы объяснить молодому императору всю неуместность его несуразных порывов. Потому что государь, конечно, может время от времени являть монаршую милость, к ворам, разбойникам, даже к сдуру болтающим запретное, но только не к людям, покушавшимся на трон. Такое уже случалось в истории и всегда кончалось тем, что проявивший глупую человечность царь лишался того самого трона, причем вместе с головой. Хотя на самом деле вице-канцлер столь спешно отправился к молодому императору не только из соображений государственной необходимости. Он подозревал, что у Петра все-таки остались теплые чувства к этой девице, которая, по сведениям из заслуживающих доверия источников, была у него первой, и тогда ее нахождение в пределах досягаемости может привести к тому, что Петр вновь станет с ней встречаться, а уж чего она в этом случае наплетит государю про Остермана, гадать не надо, ведь именно он ее и допрашивал. Сергей глянул в окно, ага, это, кажется, Андрей Иванович приехал, быстро, буквально сразу после получения императорского письма, наплевав на свои болячки, говорят, что дурная голова ногам покоя не дает, но в данном случае это не совсем так, не дурная, а слишком хитрая. Надо же, смог повернуть дело так, что решение о ссылке Долгоруковых продавливал в основном Головкин, Голицыны ему помогали, а Остерман тут якобы и вовсе только рядом стоял, сокрушаясь о всеобщем ожесточении нравов. Хотя на самом деле был в этом вопросе едва ли не самым заинтересованным лицом, кроме царя, разумеется, но вот уж этого-то точно никто не знал. Ну, а получив царскую бумагу, Андрей Иванович впал в нешуточное беспокойство, как и задумывалось, ибо сразу понял, чем лично для него чревато пребывание Екатерины в пределах доступности для императора, и это ему настолько не понравилось, что он кинулся в Лефортово, не подумав, что стучат оттуда не только ему, у того же Головкина осведомителей здесь ничуть не меньше, а вчера бабка Настасья сообщила, что старший помощник мажордома работает на Алексея Григорьевича Долгорукова. В общем, очень скоро все, кому надо, узнают. Молодой царь хотел проявить милость к своей бывшей невесте, но не дал ему этого сделать именно Остерман, который как раз сейчас с трудом вылезает из своего воска. Все равно его пришлось бы приглашать сюда, но ведь выдергивать больного человека из постели нехорошо, нет уж, пусть он это сделает сам, по своей инициативе. Дело было в том, что грызня в совете явно подходила к завершению, после которого должно было последовать длительное затишье, и значит, Андрей Иванович наверняка вспомнит о своих обязанностях царского учителя, а оно нам надо. Да не так, чтобы очень, честно говоря, причем, что интересно, и ему тоже, зачем же зря напрягать больного, в конце концов, Петр и до болезни считал себя вполне образованным человеком, не скрывая своего мнения от учителя, мол, читать он уже умеет, писать тоже, причем делая ошибки довольно редко, не чаще, чем через три слова на четвертые, а для расстановки запятых есть секретари, неплохо складывает и вычитает, знает о существовании таблицы умножения, чего еще надо. В общем, Сергей собирался, вздыхая, выслушать нотации по поводу своего письма и, понурив голову, согласиться с ними, а потом сообщить, что изучение им естественных наук можно считать законченным, вместо них же следует обратить особое внимание на закон Божий, постижению которого он, Петр, к стыду своему, до сих пор уделял совершенно недостаточное внимание, так что пусть Андрей Иванович найдет ему самого лучшего учителя, ибо протопоп Пряхин, конечно, хороший духовник, но не блещет ни особой образованностью, ни маломальски заметным красноречием. Вот, например, владыка Феофан очень прочувствованно вел службу в Успенском соборе, неужели он откажется просветить императора? Потому как армия, которую сейчас представляет при императорской особе Миних, сила, конечно, серьезная, но грубая, иногда же предпочтительнее бывает действовать тонко, чтобы не всякий сразу мог разобраться, откуда вообще что исходит, и тут поддержка духовенства окажется очень кстати. Ну, а для общей завершенности картины можно предложить церкви взять под опеку конфискованное у Долгоруковых имущество, мол, это будет по-божески, вряд ли совет рискнет выступить против, но соответствующее чувство, разумеется, затаит, если же жадность возобладает над осторожностью, получится и вовсе замечательно. Вперед, господа, на борьбу с опутавшим Россию поповским мракобесием! На этом скользком пути и не такие, как вы, ломали шеи, правда? Церковь после реформ Петра I уже не та, но ведь должны же в ней сохраниться люди, желающие реванша. А он, его императорское величество Петр II, с удовольствием понаблюдает за столь интересным представлением, раз уж на Руси пока нет ни кино, ни даже цирка. Визит к царю оказался не очень продолжительным, видимо, Андрею Ивановичу удалось сразу подобрать достаточно убедительные слова, с которыми молодой царь вынужден был согласиться, да и само решение о смягчении участи Екатерины было, похоже, не плодом глубоких размышлений, а всего лишь следствием юношеской горячности, а также телесных соблазнов, кои, кажется, потихоньку начали одолевать Петра по мере отступления болезни. То-то он уже посылал своего камердинера к какой-то известной своднице. Это не страшно, но наводит на определенные размышления. Мальчик потихоньку становится мужчиной. И, значит, около него скоро обязательно должна появиться женщина, независимо от тех девок, что предоставит ему сводница, и эта женщина должна испытывать теплые чувства по отношению к нему, Андрею Ивановичу Остерману. Самое интересное, что искать ее не надо, она и так известна, царь к ней относится хорошо, она к нему тоже, и при этом не замешана ни в каких интригах против вице-канцлера, и, что просто замечательно, стараниями Долгоруковых уже больше года сидит безвылазно в своем имении, не помышляя продолжить отношения с юным императором, но ведь ей вряд ли нравится такое положение дел, а поможет его порушить именно Остерман. Да, решено, сразу же по прибытии домой следует написать письмо цесаревне Елизавете Петровне, и не слишком важно, что она молодому царю родная тетка да на 6 лет его старше, в постели это не помешает, скорее наоборот, ведь Долгорукова небось по младости лет толком ничего и не умела, опять же по красоте и обаянию Елизавета ее заметно превосходит. Если же отношения между теткой и племянником станут настолько тесными, что он вновь задумается о свадьбе, то только от поведения цесаревны будет зависеть позиция Остермана по этому вопросу, ведь одно время Голицыны уже собирались устроить помянутый брак и даже заручились согласием церкви, но тут влезли Долгоруковы со своей Катькой и все им испортили. Однако вице-канцлер имел основания быть довольным недавно завершившимся визитом не только из-за благополучно разрешенной ситуации с бывшей царской невестой, ведь потом удалось повернуть разговор на Миниха и даже, кажется, зародить у царя сомнения в правильности своего выбора, причем с умом, не возводя на генерал-аншефа кляус, а, наоборот, всячески нахваливая его верность, мол, для охранения императорской персоны это первейшее качество, а изощренный ум тут ни к чему, он только повредил бы в случае своего наличия, и если Миних будет советовать какую-нибудь дурость, продолжал Андрей Иванович, то ты, государь, его прости, не каждому Господь дал государственный ум, уж мы-то с тобой это хорошо понимаем, и похоже, красноречие вице-канцлера не пропало в туне. Император с интересом глянул на собеседника, а потом покивал, соглашаясь, но успокаиваться рано, ведь на самом деле генерал-аншеф, конечно, солдафон солдафоном, но вовсе не дурак, значит, надо сделать так, чтобы царь время от времени слышал не самые лестные характеристики своего нового фаворита, и не только от него, Остермана. Поэтому в письмо Елизавете не помешает вставить кусок о том, что ее приглашение в Москву не вызовет восторга у Долгоруковых, а потом как бы невзначай приплести туда и Миниха, но он, вице-канцлер, берется сделать так, чтобы эти люди не смогли повредить цесаревне, однако только этого может оказаться недостаточно. Надо подумать, через кого намекнуть Миниху, что его деятельность на посту правителя Санкт-Петербурга вызвала недовольство Елизаветы, глядишь, после этого он сам скажет Петру о ней что-нибудь не очень комплиментарное, чем только уронит себя в глазах императора, если, разумеется, такие речи будут произнесены в нужное время, но тут уж Андрей Иванович постарается, чтобы получилось именно так. За всеми этими размышлениями дорога до дома пролетела незаметно, и вскоре Остерман, поддерживаемый подскочившим дворецким, уже поднимался в свои покои. Ничего, что нога разболелась пуще прежнего, дело того стоило, а сейчас можно будет приступить к лечению. Жалко, что Шинда уехал в Петербург, наверняка он смог бы помочь в отличие от Блюментраста или Бидлая. Правда, после исцеления государя, к которому еще неизвестно, имел ли он отношение, этот мерзавец стал брать с пациентов втрое больше, но ведь вряд ли у него хватило бы дурости распространить оное правило и на вице-канцлера. Молодой император тоже был доволен только что завершившейся встречей. Остерман повел себя предсказуемо, что означало возможность достаточно точно прогнозировать его дальнейшие действия. Правда, в полной мере он ожиданий Сергея не оправдал. То же очернение Миниха можно было провести и тоньше, впрочем, ведь Андрей Иванович самоучка, а у Новицкого были весьма квалифицированные преподаватели, в течение полугода 3 часа в неделю читавшие ему курс исторической интриги. Кстати, в порядке одного из первых заданий ему предложили разобрать с этой точки зрения фантастическую повесть Стругацких «Трудно быть богом», раньше Сергей ее не читал. И она ему понравилась, несмотря на наивность. Было очень жалко Румату, сам-то он парень неплохой, но что же за долбодетлы его готовили, просто слов не хватает. Кое-как научили махать мечами да обращаться с синтезатором денег и решили, что больше для успешного вживания в чужой мир ничего не понадобится. Ладно, не ознакомили своего курсанта с основами интриганства, что он сам понял в процессе общения с Доном Рыбой. Хотя, конечно, это очень серьезный прокол, но ситуация с Донной Аканой, она же вообще за гранью добра и зла. Неужели при подготовке прогрессора сэкономили даже на курсе сексуальной культуры? Руки его наставникам за это оборвать по самую задницу, из которой они, вне всякого сомнения, и росли. Да уж, признал Сергей, как бы я ни относился к центру, но готовили там меня на совесть, не считаясь с расходами. В общем, осталось только посмотреть, кого мне подсунут в качестве основной подруги. Однако вряд ли это будет кто-нибудь кроме Елизаветы, не самый лучший вариант. Новицкий видел ее на одной из записей, и особого впечатления она на него не произвела, хотя на видео оказалась несколько привлекательнее, чем на портретах. Может, и в самом деле обратиться к Анастасии Ивановне с просьбой слегка помочь ему еще и по ее прямой специальности. Чтобы не провоцировать у Остермана сомнений в его проницательности, пусть и дальше действует как сейчас, то есть без особых вывертов, хотя, конечно, мужик силен, ведь ему не доводилось читать мемуаров Витте, а Сергею пришлось, причем от корки до корки. В качестве примера того, как надо мешать с дерьмом всех, про кого пишешь, даже если и применяешь при этом почти исключительно хвалебные эпитеты, ХМ, ведь действительно Андрей Иванович чем-то здорово напоминает Сергея Юрьевича. Да и фамилии, если задуматься, тоже отличаются не очень сильно. Стоп, осадил себя Новицкий, сейчас не время предаваться ксенофобии, от которой недалеко и до антисемитизма. Хорошо, хоть владыка Феофан в этом смысле не вызывает никаких подозрений, потому как выбрал его молодой царь вовсе не из-за глубоких знаний или проникновенной риторики, подобного он наслушался еще в 21 веке от своего преподавателя основ православия. И раз уж все равно придется повторить курс, ибо церковь на данном этапе необходимо сделать своим союзником, пусть уж это будет в исполнении квадратного курносого мужика с круглой ряхой и без всяких признаков картавости в речи, для разнообразия, чтобы не так тянуло в сон на занятиях. Глава 10. Итак, на 5-й неделе пребывания Сергея в новом мире можно было сказать, что задача номер 1 выполнена, царь исцелился, у него заметно изменился характер, но это не вызвало никакого ненужного ажиотажа, потому что именно тем, кто хоть что-то знал, обновленный император был заметно выгоднее своей предыдущей инкарнации, даже Остерману, не говоря уж про Миниха, а тем более небольшого коллектива вдруг резко поднявшейся вверх челяди, руководимого Афанасием Ершовым. Кроме того, Семеновский полк, ранее пребывавший в каком-то полуподвешенном состоянии, вроде и гвардия, но до тех же преображенцев, ой, как далеко, приобрел вполне приличный статус царского караульного. На всякий случай Сергей озадачил бабку Настю вопросом, а не вызвало ли такое положение дел зависти у преображенцев, и вскоре получил ответ. Пока нет, нечему тут особо завидовать, жалование у семеновцев не увеличилось, особых карьерных перспектив тоже не появилось, зато теперь им приходится всерьез нести караульную службу. Совсем зажрались, подумал тогда Сергей, ишь ты, жалование не увеличилось, а что платить его стали вовремя, это как, и ведь ему, императору, было не так просто найти деньги на это. Караульная же служба семеновцам тоже понравилась, потому как где они жили раньше и где живут теперь, никакого сравнения, а учитывая, что дворян среди них почти втрое меньше, чем в Преображенском полку, да и те сплошь мелкопоместные, это очень важно, опять же кормежка немного улучшилась, чем люди тоже довольны, ибо у большинства из них нет возможности столоваться по дорогим кабакам. Теперь, не прекращая усилий по повышению уровня жизни личного состава, следовало заняться улучшением боевой подготовки, ведь времена, когда только что созданная гвардия действительно была лучшим в России войском и не вылезала из боев и походов, уже прошли. Сразу после смерти Петра I начался процесс превращения ее в сборище привилегированных бездельников, будущей движущей силы дворцовых переворотов. Пока он шел в основном в Преображенском полку, но кое-какие негативные тенденции просматривались уже и в Семеновском, в частности, там сейчас оставалось не так уж много солдат, действительно умеющих стрелять. Именно этим Сергей и решил заняться в первую очередь. У императора, да к тому же совсем молодого, должны быть какие-то любимые развлечения, это настолько очевидно, что никогда не вызывало вопросов. Петр II до болезни больше всего любил охоту, но не будет ничего удивительного, если после выздоровления его пристрастие изменится, лишь бы вовсе не забросил игрушки. Вот это покажется подозрительным и даже тревожным, а так, ну не рекомендуют ему сейчас врачи бешеных скачек по полям и оврагам, вот он и найдет себе новое развлечение. Палить с солдатами из ружей да смотреть, как они ходят в штыковые атаки. А чтобы самим солдатам это не казалось какой-то повинностью, надо ввести специальные полевые доплаты к жалованию, пусть пока и совсем небольшие. Потому как для поддержания уже имеющихся навыков стрельбы надо жечь как минимум 10 патронов в неделю, Сергей это знал на своем опыте, причем только для поддержания ранее достигнутого уровня, а для нормального обучения требуется как минимум в 10 раз больше и не меньше месяца подряд. Вводить же какие-то новшества в вооружении Новицкий пока не собирался, в свое время, еще в будущем, у него появились мысли о производстве пуль типа Жакана или турбинки Майера, но преподаватель огневой подготовки быстро спустил курсанта с небес на землю. Думаешь, наши предки ими не пользовались, потому что были тупые, а придешь ты, такой умный, и сразу дальность стрельбы повысится в 2 раза, а точность... В 4. Держи карман шире, для эффективного использования таких пуль нужно соблюдение 2 условий. Первое, выдержанное с точностью до 0,1 миллиметра соотношение между калибром пули и ствола, то есть пули придется лить для каждого ружья индивидуально, они тогда отличались от образца к образцу больше, чем на миллиметр, но это еще полбеды. Второе условие, заряжание с казенной части, потому что косые насечки на пуле должны пройти по стволу с хорошим трением, только тогда такая пуля приобретет вращение, в воздухе они лишь немного подкручивают ее, и все, а при заряжании с дула ты своими руками деформируешь пулю как раз так, что при выстреле никакого особого трения не будет. Единственное, что может дать какой-то эффект, это взять обычную круглую пулю диаметром заведомо меньше, чем внутренней у ствола, и тонким шурупом привернуть к ней толстый войлочный пыш. Однако и тут овчинка не стоит выделки, Прицельная дальность возрастет процентов на 20, зато скорострельность упадет вдвое. На следующие занятия принесу фузию, сам убедишься. Новицкий хорошо понимал. Если он в прошлом хочет хоть сколько-нибудь спокойной жизни, с гвардией нужно что-то делать, потому как иначе придется сидеть как на иголках, а чуть отвлечешься, и получится как с Анной Леопольдовной или Петром Третьим, и как в таких условиях хотя бы выполнять задания центра, не говоря уж о собственных планах. Самым простым и очевидным было лобовое решение. Самому во главе гвардии отправиться на первую же войну и там эту самую гвардию положить. Правда, ближайшая война ожидается только через 3 года, но это еще ничего, однако скакать куда-то сломя голову с шашкой наголо во главе атакующих войск. Извините, это не наш метод, так недолго склеить ласты и без всяких заговоров. Поэтому у Новицкого были иные планы, первым пунктом в них значилось – сделать службу в Семеновском полку неприемлемой для богатого дворянства, но зато привлекательной для дворянства беднейшего и простого народа, чтобы вместо единой гвардии получилось две, не питающие друг к другу никаких теплых чувств. Это уже потихоньку начало выполняться, и значит, пора приступать к пункту 2, основывающемуся на том, что Бог любит Троицу. Ведь кроме двух гвардейских полков и промежуточного конного формирования, именуемого лейб-региментом, существовала еще и так называемая кавалергардия. Создана она была 6 лет назад как почетный конвой по случаю коронации Екатерины I, а сразу после этого события Петр ее быстренько расформировал, потому как хорошо понимал, что от подразделения, в котором собраны сливки питерской знати, не может быть никакого толку, кроме разве что головной боли, но влетит оно ох, в какую немалую копеечку. Однако его супруга была столь очарована бравым видом кавалергардов, что, едва взойдя на престол, тут же сформировала эту шарашку обратно. Предшественнику Сергея было не до нее, так что кавалергардия существовала и сейчас, в той истории, где после Петра II воцарилась Анна Иоанновна. Она первым делом разогнала это сборище, ну, а у Новицкого были свои планы. Нет, разогнать-то, конечно, придется, только не сразу. Сначала нужно передислоцировать кавалергардию из Петербурга в Москву, чему она будет только рада, ибо Питер сейчас не столица, затем подтвердить положение, при котором император является капитаном кавалергардов, тем более что его никто и не отменял, после чего создать вновь прибывшим искусственные преимущества перед преображенцами и скромно отойти в сторонку. Таким образом, гвардия окажется поделена уже на 3 части, первая не имеет особой привлекательности для знати, потому как в ней довольно строгие порядки. Она несет караульную службу в Лефортовском дворце, а почти все оставшееся время тратит на боевую подготовку. Это Семеновский полк, 2-я часть, Преображенский полк, которому вскоре придется впасть в беспокойство из-за прибытия в Москву 3-й части, то есть кавалергардии. Таким образом, в верхних эшелонах власти воцаряется если не благолепие, то по крайней мере равновесие. Церковь разбирается с тайным советом, кто же все-таки будет опекать имущество сосланных Долгоруковых. Преображенцы грызутся с кавалергардами. Лейб-регимент пока изображает из себя что-то вроде резерва, ведь Преображенским полком командует Василий Владимирович Долгоруков, и, если кавалергардам сразу придется туго, они этим самым резервом будут усилены, иначе получится как-то нечестно по отношению к высшей петербургской знати. А его императорское величество спокойно занимается своими делами, потихоньку принимая деньги от всех противоборствующих сторон, пока наконец не усилится до такой степени, что сможет одним движением разнять эту грызущуюся свору и определить каждого участника склоки на заранее приготовленное для него место. Сергей считал, что достижение этакой благодати к его официальному совершеннолетию, которое наступит через 2 года, вполне реально. Однако одним из краеугольных постулатов курса исторической интриги являлось допущение возможности того, что все задуманное станет известно противнику, и значит, полагалось иметь хоть сколько-нибудь выполнимые планы и на этот крайний случай, в силу чего Сергею предстояло в ближайшие же дни сесть за написание своего грядущего указа о вольности сословий, потому что, если хоть в церкви, хоть в Верховном Тайном Совете узнают, кто на самом деле является инициатором постигших их неприятностей, они мгновенно объединятся в желании немедленно скинуть с трона вдруг показавшего зубы императора, а уж кого и как сажать на его место, дело десятое, хоть Анну Иоанновну, хоть ту же Кщери Петрову, то есть Елизавету. На такой случай Сергей не мог придумать ничего, кроме силового решения проблемы, но для его успешности требовалось хоть что-то обеспечивающее ему поддержку в достаточно широких слоях общества. С одним семеновским полком много не навоюешь, а вот если на сторону императора встанут и прибывшие из Москвы кавалергарды, ситуация станет уже не такой проигрышной. Но надеяться на их лояльность только потому, что царь числится в той кавалергардии капитаном, не стоит. А вот если они узнают, что он хотел объявить вольность благородному дворянству, но совет тому воспротивился, кавалергардам будет чем возмутиться. Кроме того, в том же указе надо прописать и вольности солдат. Например, отслуживший 10 лет волен выбирать, продолжать ли ему службу уже по контракту, то есть за сравнительно неплохие деньги, либо увольняться со службы в статусе посадского. Этот пункт сможет обеспечить Сергею поддержку в солдатских полках, расквартированных в Москве и неподалеку от нее.